«У них есть раненые», — констатировал бортовой стрелок, сидевший за турелью на крыше. «Чего-то ждут». «Я вижу», — кивнул командир, наблюдая ту же картину через лобовое стекло. Стрелок же не спешил проявлять инициативу и не открывал огонь по видимым целям, хотя руки уже чесались прожарить пару-тройку безмозглых тел. Останавливало его только отсутствие приказа, большой разброс при стрельбе и ВИП-заложник, чья смерть посчиталась бы провалом операции. Потеряв весь интерес к откровенно нервничающим наемникам, мужчина повертел турелью из стороны в сторону, осматривая творящийся вокруг них кошмар. Его глаза уцепились за одну деталь, которая не вписывалась в общую картину творящегося вокруг хаоса. «Сержант, вижу какой-то желто-синий минивэн на 4 часа, летит в сторону парламента». Мужчина тихо выругался из-за того, что не мог лично увидеть указанный транспорт. Пришлось довольствоваться малым и выслушивать уточнение от стрелка. «Несется в сторону нашей цели», — продолжил силовик и навел турель на подозрительную машину. «Возможно, их подкрепление, эвакуация». Сержант быстро посмотрел на вдруг оживившихся наемников. Все как один перестали о чем-то спорить и смотрели туда, где сейчас, по идее, находился минивэн. Отдать приказ сбить транспорт – верное решение, и даже если это окажется случайно заблудившийся гражданский, переживать не стоило. Сам виноват, как посчитал командир, и отдал четкий приказ сбить машину. Турель заработала. Красные сгустки плазмы одна за одной вылетали из дула орудия и беспощадно плавили левый борт машины. Водитель поздно среагировал и попытался провернуть маневр уклонения, но не рассчитал веса минивэна и потерял управление. «Цель уничтожена», — констатировал стрелок, когда кар на огромной скорости спикировал прямо в стену парламента. Еще один взрыв стал причиной нового очага возгорания. Сержант посмотрел на опешивших наемников и решительно отдал приказ водителю. «Хакмак, сближайся с целью». Броневик уверенно рванул вперед, постепенно разворачиваясь правым бортом к зданию парламента. «По моей команде». Но не успел броневик занять позицию, как что-то заставило его дернуться вправо и закрутиться вокруг своей оси. Водитель не стеснялся в выражениях, старался вернуть управление, выкручивая руль на весь оборот и хаотично переставляя ноги на педалях. Пассажиры в салоне синхронно подпрыгнули и приложились головами об потолок, а бортовой стрелок чудом удержался за турель, чтобы не вылететь из броневика. Сержант пропустил момент удара. Помнил, что они куда-то влетели, то ли на парковку у основания парламента, то ли в один из нижних этажей. Машина слишком быстро вращалась, чтобы хоть что-то можно было понять. Голова, руки и грудная клетка сильно болели, ныло правое колено. Мужчина неосознанно попытался ощупать себя, но руки натолкнулись на холодную броню. Распахнув глаза, первым делом он увидел разбитый визор шлема. «Хат!» – прорычал сержант, снял с головы неработающий элемент брони и бросил куда-то под ноги. В нос ударил резкий запах гари и машинного масла. В салоне парил легкий дымок, просачиваясь через небольшие трещины в обшивке. Командир посмотрел на водителя. Немолодой мужчина сползал по сиденью с расколотым черепом в области лба, руль и бронированное стекло были заляпаны кровью, боец забыл надеть шлем, а он даже не удосужился исправить оплошность подчиненного. Затем сержант посмотрел в салон, завис на несколько секунд от увиденного, но поспешил отвернуться. Дыхание перехватило, к горлу поступил недавний ужин, оставив после себя неприятный привкус. От борта до борта сквозь всех членов отряда тянулись железные пруты, сковав их намертво. Что же случилось со стрелком, его не интересовало, может, вылетел, или, как и все, свисал на арматуре. «Третья ГР, ЕТЕ, ТЯ группа, Нейрос, МАТ», донеслось наконец до его ушей трещание из брошенного шлема. Сержант с трудом нагнулся за ним и надел обратно на голову. «Сэр, как слышно?» Борясь с головной болью, спросил командир мертвого отряда и попытался хоть что-то рассмотреть через разбитый визор. «Ничего». Десятки трещин перекрывали весь обзор, оставалось только удивляться, как стекло вообще не разлетелось на маленькие осколки. «Най, хо слыша, что проис?» Пробивался сквозь помехи голос начальства. Сержант почти не разбирал его слов, но общий смысл был понятен. Потом он несколько раз доложил о случившейся аварии. Вот только связь, похоже, уже не работала, так как ответа не последовало. Нейрос снял шлем и окончательно выкинул бесполезный горшок, подобрав тот, что должен был надеть водитель. Система тут же активировалась, Перед глазами пробежались знакомые строчки синхронизации с показателями брони и настройки соединения с центром. Группу. Восьмая, как слышно. На этот раз все работало, как надо. Движемся на перерез наемникам. Постараемся взять их в... Договорить командир восьмой группы не смог, так как был перебит многочисленными криками и многоэтажным матом сразу нескольких голосов. Что-либо разобрать в этой каше не получилось, было понятно, что только офицер пытался добиться от подчиненного хоть какого-нибудь объяснения, а тот старался перекричать остальных. Все закончилось быстро. «Сэр, это сержант Нейрос», – прохрипел силовик и поспешил доложить до того, как его начальник разразится радостными возгласами. «Весь состав третьей группы убит. Повторяю, а, мать, я последний». Новая череда взрывов сотрясла землю. Вой сирен не утихал, наоборот усиливался от все прибывающих каров пожарных и СБ. Начальство тем временем отдало одну четкую команду – ждать медиков, но на вопрос «Зачем мертвецам медпомощь?» ответить не удосужилось и покинуло никому не нужный канал связи. Блеск. Нейрос ударил кулаком по двери, выплескивая свои эмоции на бездушном предмете, и тут же схватился за больное колено. Он насмотрел свои ноги и понял причину. Бластер был зажат между ногой и стенкой салона, и на каждое движение вдавливал пистолетную рукоятку прямо под наколенник. Достав виновника, сержант хотел было выкинуть оружие куда-нибудь назад, но вовремя передумал и положил его себе на колени. Мало ли что может произойти. Дверца рядом с ним внезапно дернулась. Нейрос от испуга подскочил на месте и машинально направил ствол в боковое стекло. Оттуда на него смотрел какой-то молодой парень с черными, растрепанными волосами и в странной робе. «Ну да, джедай», — облегченно подумал офицер и опустил бластер, позволяя одаренному закончить свое дело. С третьей попытки дверь сорвалась с петель и упала прямо под ноги человеку. «Идти можешь», — тут же поинтересовался он, рассматривая за ним водителя. Джедай нахмурился, закрыл глаза и отвернулся от неприятного зрелища. «Нет», — честно признался Нейрос и косо посмотрел на свою правую ногу. Одаренный, без его разрешения, помог выбраться ему из разбитого броневика и аккуратно посадил на бетонные плиты, которые, похоже, упали со второго этажа. Сержант посмотрел наверх и перестал быть в этом уверен. Огромная дыра тянулась аж до 10-го, и эта часть конструкции могла быть откуда угодно. Пока он рассматривал последствия взрыва бомбы, или даже нескольких, джедай провел с ним какие-то манипуляции. Приятное тепло распространилось по всему телу, прогоняло боль и чувство бессилия, пока не оставило после себя лишь приятное облегчение, будто его только что окатили холодной водой в самый жаркий день. А теперь, поинтересовался чернявый, смотря на мужчину из-под лобья. Тот неуверенно пошевелил конечностями, потом попытался встать на ноги своими силами. Что бы одаренный ни сделал, у него это получилось. «Могу. Спасибо, сэр». На такое обращение джедай лишь махнул рукой и посмотрел куда-то вдаль. На 5 секунд парень, прямо говоря, завис. Нейрос же обернулся назад, где прямо сейчас происходило крупное столкновение между его коллегами и наемниками, и помощь джедая там явно не помешала бы. Одаренный же полностью игнорировал происходящее. Он резко сорвался с места в сторону гравибайка. Оставил ничего не понимающего сержанта одного и рванул вслед промчавшейся мимо колонны броневиков, преследующих какой-то кар. «Алекс». Парень старался не отставать от силовиков, поэтому присоединился к погоне за похитителями главы консерваторов. Он выжимал из гравибайка всю мощность, заставлял двигатель работать на изнеможении, дабы набирать нужную, как человеку в пустыне вода, скорость. Он преследовал одаренного. Сомнений не было. Появился отчетливый всплеск в силе, как и до этого. Первый из трех броневиков резко дал влево и протаранил рекламное табло. Вокруг летели искры, испуганные прохожие кинулись во все стороны, подальше от падающей на их головы машины. Уходящий от погони минивэн резко завернул в тоннель небоскреба. Гонка на выживание перешла в жилой район. Алексу было сложно маневрировать между другими карами, особенно, когда они ехали по встречной полосе на односторонней трассе, но ни беглец, ни силовики не собирались останавливаться и шли напролом. Вот второй броневик не вписался в крутой вираж и протаранил лбом сначала какую-то легковушку, а потом его снес поток других каров. Одаренный стиснул зубы, перевернулся вверх ногами и прижался к потолку тоннеля, уходя от прямого столкновения с другими участниками ДТП. «Да что за сиапы Юралье?» Задал вопрос в никуда человек и вернулся в прежнее положение. Тоннель быстро закончился и погоня перенеслась на нижние уровни. Две машины пикировали вниз, набирали огромную скорость, стремительно приближаясь к нулевому уровню. Алекс посмотрел на спидометр, 320 км в час. Слишком быстро. Он даже удивился, как его гравибайк мог так разогнаться, но потом посмотрел на приближающееся металлическое покрытие, на котором стоял город. Причем беглеца это вообще никак не волновало, только силовики, видимо, обладали чувством самосохранения, поспешили поднять нос вверх и преждевременно уйти до столкновения. Алекс продолжал резкий спуск. Обычный разумный, может быть, и не смог бы выйти из этой ситуации, но в том каре сидел другой одаренный. Страж был уверен в своих силах, считал, что сможет уйти от удара и подняться обратно наверх. Значит, беглец тоже так мог, если он не смертник и не собирался забрать с собой лидера консерваторов, в этом случае Алекс ничего не смог бы поделать. Как парень и предполагал, психопат за рулем в последний момент поднял нос кара и постарался прекратить свое падение. Алекс сделал то же самое, ему было гораздо легче за счет малого веса гравибайка. Вот машина повернулась к нему лобовым стеклом и он попытался рассмотреть фаната Формулы-1. Увы, стекло оказалось тонированным. Джедай потянулся к машине с помощью силы, чтобы узнать о сидевших в ней разумных. Отклик слегка сбил с толку, два знакомых источника жизни из семи и только один он хорошо знал. Алекс настолько удивился своим ощущением, что чуть не влетел головой в рекламный баннер, но вовремя сманеврировал влево. Джейн. Мысленно потянулся к девушке-страж, надеясь получить хоть какую-нибудь реакцию. В это время задние дверцы минивана открылись и сразу три бластера открыли огонь по гравибайку. Алекс сбавил скорость, чтобы увеличить расстояние. С пояса в правую руку метнулся световой меч и активировался, чтобы в ту же секунду отбить меткий выстрел. Стрелки не давали ему покоя еще несколько секунд, но потом обстрел резко прекратился, а дверцы закрылись. Брюнет почувствовал, как кто-то потянулся к нему и передал сразу три свои не совсем совместимые эмоции. Удивление, радость от встречи и настороженность. Вот только расслабляться беглецам никто не дал. Один выживший из трех броневиков вернулся и привел за собой еще троих. Из громкоговорителя раздалось требование остановиться и сдаться властям. Джейн со своими компаньонами мыслила иначе. Из переднего пассажирского места, через окно вылезла женская фигура с бластером в руках. По торчащим через капюшон ушам Алекс узнал Неру. Наемница сделала три выстрела в ближайший броневик. Куда она попала, одаренный не видел, но машина резко полетела вниз и со скрежетом проехалась по пешеходной платформе. Снайпер довольно улыбнулась и спряталась обратно, а минивэн ускорился и рванул к узкому пространству между высотками. Два броневика нагнали минивэн и принялись поочередно таранить его в борта. У каждого открылись дверцы, из машин полетели болты, пролетая мимо или поджаривая кузовы. Секунда, и один из преследователей резко развернулся и неудачно протаранил лбом гражданский кар. Следующее, и второй отлетел в стену небоскреба. Вновь минивэн пошел на очень опасный заход, граничащий с самоубийством. Машина задрала нос и полетела прямо к крупному скоплению каров на воздушной трассе. Броневики еще какое-то время летели следом, но потом передумали. Безопасники не хотели рисковать своими жизнями, пошли в обход, рискуя потерять из виду свою цель. Алекс сохранял дистанцию и не боялся столкнуться со случайным транспортом. Они ловко маневрировали в большом потоке каров. Гравибайк двигался уверенно за счет своей легкости, в то время как минивэн то и дело заносило на резких поворотах. Пару раз машина билась бортами с другими, но ничего серьезного, кроме недовольных гудков других разумных, не произошло. Вскоре трасса закончилась. Побитый во многих местах минивэн повернул к густому скоплению домов, намереваясь приземлиться в каком-нибудь переулке. Одаренный не спешил за ними, завис в воздухе и старался запомнить место, куда улетела Джейн со своими друзьями. В голове появилось столько вопросов, хотелось получить ответ хотя бы самый главный. «Что ты здесь делаешь?» Да, это было банально и, скорее всего, Шепард спросит то же самое, но у него хотя бы была официальная причина. Рядом с гравибайком завис помятый в нескольких местах броневик. Боковая дверца открылась, показывая закрытую шлемом голову одного из бойцов. «Сэр, где они?» – спросил силовик, не сводя свой визор с джедая. Алекс демонстративно вздохнул и покачал головой. Скрылись в потоке каров. Больше вопросов не было. Дверца закрылась, машина полетела к своим, чтобы потом сразу же разлететься в разные стороны. Джедай невесело хмыкнул и мельком посмотрел на огромный экран, на котором миловидная девушка гуманоидной расы выступала с экстренным репортажем с места событий и рассказывала про учиненный наемниками погром. Найти одаренную не составило труда, она перестала скрывать себя в силе. Гравибайк приземлился на краю платформы, недалеко от припаркованного минивана, который занял собой почти весь узкий проход длинного переулка. Открытые нараспашку дверцы говорили о том, что все пассажиры давно покинули транспорт, но только одна разумная оставалась рядом с ним, прислонившись спиной к углу кузова. Рыжеволосая девушка жестом подозвала к себе старого знакомого и скрестила на груди руки, всем своим видом показывая, что нисколько не рада его присутствию. «Что ты здесь делаешь?» – сразу же спросила Джейн не успевшему подойти человеку. Тот же вопрос. Алекс остановился в паре шагов от подруги и спрятал руки в карманах брюк. Шепард не спешила рассказывать причины своего присутствия и ждала ответа. Началась долгая игра в гляделки, в которой страж проиграл. «Я здесь по приказу высшего совета, разрешить проблему в правительстве сектора Тираниды и привести Ка. Не держи меня за дикат», — скривилась от его слов одаренная, напомнив ему одну важную особенность, про которую тот почему-то забыл. «Мы чувствуем ложь, так что даже не пытайся. Я слышала, что говорят разумные про джедая, якобы посланного сенатом, что он помогает консерваторам, хотя официальная причина совершенно другая». Алекс молча смотрел в зеленые глаза одаренный. «Во что ты вляпался?» – спросила Джейн, продолжая демонстрировать недовольное лицо, будто сейчас она отчитывала проштрафившегося сотрудника своего офиса. Парень опустил взгляд, неуверенно посмотрел по сторонам. Внимание привлекла вереница промчавшихся мимо броневиков. Они неслись по воздушной трассе со включенными сиренами в сторону здания парламента, там все еще продолжалась зачистка помещений. Но голова была занята совершенно другим. Тысяча и одна мысль спорили между собой насчет данного самому себе обещания, и те, что выступали за уверенно побеждали, но толика сомнений все же оставалось. «Не рано ли?» – спросил Алексу самого себя, как тут же получил вопрос от внутреннего голоса. «А кто сказал, что время давно не пришло?» Шепард почувствовала внезапно появившееся у джедая сомнение и не торопила его, хотя на самом деле время очень сильно поджимало. Группа наемников, с которыми она и Нера прилетели сюда, спустились в свое убежище и собирались покидать центр города, двигаться в другое место, и чем раньше, тем лучше. Никто не знал, найдут ли это место безопасники, и как скоро они это сделают. Проверять же никто не собирался. Наконец, ее терпение было вознаграждено. «Помнишь?» – неуверенно начал Алекс и поднял взгляд на подругу. «Помнишь, я как-то спросил, могу ли я в будущем рассчитывать на твою помощь?» Джейн молча кивнула, припоминая этот момент в храме джедаев. Тогда она ответила согласием. Вот это будущее и наступило. Только не здесь, тут же добавил страж, намекая на место, где они сейчас находились. Джейн указала на неприметную дверь и повела за собой друга. Сначала они шли по каким-то давно покинутым коридорам, пока не добрались до винтовой лестницы. Оба посмотрели вниз, но из-за слабого освещения не увидели конца спуска. Объяснив вкратце, хотя бы происходящее на планете, нарушило долгое молчание Шепард, оглядываясь на парня. Раскол в верхушке штучный. Варп Мерлхан, бывший президент Тираниды, заключил договор с соседними секторами о содружестве. В одном из пунктов он обязался продавать добываемые минералы сектору ИН по заниженной цене. Конфедератам это не понравилось, так как изначально планировалось, что Тираниды выйдут из состава республики и присоединятся к ним. Ну и обе стороны, чтобы сохранить источник ресурсов, запустили цепочку событий. Зачем конфедерации минералы понятно, но заниженные цены для, как ты его назвал, содружества. Они же теряют выгоду, зачем Мерлхану было это делать? Из-за войны, буднично ответил Алекс, будто в этих словах ничего не было, а так, ежедневное событие, которым никого не удивишь. Войны. Сразу же переспросила Шепард и остановилась, повернувшись всем телом к одаренному. Чернявый сделал глубокий вдох, медленно закивал головой и скривил губы в полуулыбке. Да, скоро будет война. Конфедерация и республика начнут войну. Из-за чего? Им же позволяют выходить из состава. Да и откуда армии? Джейн, стоп. Алекс поднял ладони, чтобы остановить начинающийся поток вопросов. Я дам тебе ответы, но не словами. Мне проще показать, чем рассказать. Надеюсь, у тебя есть способ. Они продолжили спуск, быстрее, чем раньше. Наверняка наемники уже собрались покидать место и ждали только Шепард, или уже давно исчезли, оставив Трибл в гордом одиночестве ожидать, пока не придет ее напарница. Что насчет тебя? Ты как-то связан с этим содружеством? Более чем, тяжело вздохнул джедай, так как осознавал, какую кашу он заварил и кому ее придется расхлебывать. Выдержав небольшую паузу, чтобы попытаться предугадать реакцию девушки, он ответил: «Я основатель этой идеи». Шепард резко остановилась. Алекс от неожиданности ее действий чуть не споткнулся на ступеньке и врезался в ее спину. Джейн по инерции сделала шаг вперед и чуть не потеряла равновесие, но смогла удержать себя и чернявого от падения. Выслушав брошенное по-русски Сорин, хотя перевод был ей неизвестен, но предположительно имел извиняющееся значение, одаренная вновь развернулась к парню. Вот только теперь она смотрела на него укоризненным взглядом, брови нахмурились, а руки привычно скрестились на груди. «Ты, что?» Вопрос был лишним, но Джейн хотела услышать эту фразу еще раз. Алекс повторил свой ответ, чем еще сильнее испортил ей настроение. «Алекс», — мягко проговорила его имя девушка, не предвещающим ничего хорошего голосом, — «ты, Дикат». Одаренная направилась дальше, оставив застывшего на месте друга. В полном молчании, увлеченные своими мыслями, они добрались до конца лестницы и сразу же оказались в одиночном коридоре. Шепард хотела спрятать лицо в ладонях и громко выдохнуть, после чего отправиться в какой-нибудь бар и купить бутылку алкоголя, чтобы потом разбить ее об голову одного разумного. «Jesus, Alex, what the fuck are you doing?» Но ответа на заданный вопрос пока что не было. Алекс же сомневался в правильности своих действий, какая-то его часть пожалела, что слегка приоткрыла занавес правды перед той, кому можно было довериться. Складывалось мнение, что этого даже не стоило было делать. Наемники никуда не уходили. Четверка бойцов в полном обмундировании стояли у следующей двери и были готовы покинуть эту область хоть прямо сейчас. Арканьянская полукровка держала закованного в наручники нардепа и что-то тихо ему говорила. Пистолет в ее правой руке служил весомым аргументом прислушаться к ее словам. Урима, как послушная собачка, вникал в сказанное и энергично кивал головой. При появлении Шепард бойцы нервно дернулись, но быстро узнали в ней косвенного союзника и успокоились до появления следующего джедая. Стоило ему сделать шаг за порог, как четверка в ту же секунду вскинула бластеры в его сторону. Они бы и выстрелили, если бы Джейн не поспешила встать между ними с поднятыми руками. «Не стрелять. Он мой друг, ему можно доверять». Бойцы неуверенно покосились на своего командира, ожидая его реакции. Кэп еще пару секунд держал парня на прицеле, а потом все же опустил оружие, но палец с крючка не убирал. Остальные последовали его примеру. Только Нера в данной ситуации оставалась спокойной, даже не шелохнулась, когда назрела угроза новой перестрелки. Наемники и джедай покинули центр города в сторону окраины, там же и находилось скрытое от посторонних убежище, как позже узнали друзья, отряда «Призрак». Солдаты удачи двояко отнеслись к временной кампании. Искра и Снежок прямо высказывали свое недовольство командиру, вот только Кэп и Фуражка указывали на ряд появившихся осложнений и причину, почему хотя бы одному одаренному можно находиться рядом с ними. Алекс, как официальное лицо, мог в случае чего разобраться с хранителями правопорядка и обеспечить проезд из временно закрытого района, но доверие, в отличие от Шепард, не заслужил. Кто-кто, а Джейн, даже если пропустить мимо глаз неприятное знакомство, быстро стала частью нового коллектива. Все благодаря оказанной в парламенте помощи и своим сумасшедшим водительским навыкам, из-за которых группа несколько раз чуть не оказалась на том свете, тут Нера не удержалась от едких комментариев в сторону подруги. Травис за время полета честно старался сохранять регламент и не выдавал в себе давнего знакомого. Джейн это не помешало, и она почти сразу вспомнила в нем того самого лейтенанта с планеты Карпиш, временно приставленного к ней в роли сопровождающего. Призраки не были довольны тем, что новичок вот так просто раскрывает свою личность, только Кэп напомнил о принятых правилах и о том, что их требуется соблюдать несмотря ни на что. «Поверь, здоровяк, будь мы знакомы, никакая закрытая броня не помешала бы мне узнать и тебя», — ответила тогда рыцарь и продолжила непринужденную беседу с бывшим лейтенантом. Командир наемников лишь пожал плечами, мол, джедаи, что с них взять. Больше всех окончанию операции среди призраков радовалась Рен. Если давно работающие вместе наемники привыкли к выходкам своего техника, то вот Травис замер у входа при виде танцующей вокруг стола девушки под музыку из наушников. Резкими движениями в такт песни она собирала свои вещи по всему помещению и пританцовывая двигалась к царству. Она всегда такая. Шепотом поинтересовался у Арии Травис и кивнул на свою сверстницу. Та увлеченно складывала аппаратуру в сумке, продолжая двигаться в ритм какой-то музыки. Женщина лишь хмыкнула под шлемом и, удаляясь, проговорила. Постоянно. Кэп запретил чужакам спускаться вниз, оставил их в душном, покрытом толстым слоем пыли, холле, попросил подождать пару минут вместе с Урима и остановленной на всякий случай Снежком. Те были не против. Зафиксировав выполнение дополнительного пункта в контракте, разумные разошлись, как в море корабли. Призраки исчезли без следа, хотя одаренные еще какое-то время чувствовали их присутствие. Джейн и Нира отправились в дешевую кантину, где сняли себе временную комнату и готовились возвращаться на Зайгерианский корабль. Алекс же увел лидера консерваторов, чтобы передать властям и всю дорогу выслушивал недовольство представителя высшего общества. По правде говоря, ему и самому не нравилось, как все сложилось. Одаренные заняли кают-компанию на корабле Неры, попросили ту какое-то время не мешать им, на что наемница в шутку предложила парочке уединиться в каюте или вообще отправиться в одну из кантин. Джейн задорно хмыкнула на такое предложение, она давно перестала остро реагировать на такие издевки и ответила подруге в такой же манере. «А почему бы тебе не присоединиться к нам?» – спросила Шепард, откинувшись на спинку диванчика, игриво подмигнула. «О, нет, вы, люди, слишком гладкокожие и противно липкие, когда потеете», – заулыбалась Зайгерианка, весело подергивая хвостом и уходя в рубку спиной вперед. «А как же твоя Зилтранка?» «Она хотя бы приятно пахнет», – замурлыкала Трибл и скрылась за автоматической дверью. Одаренные остались одни, отсек погрузился в гробовую тишину, будто женщина, когда уходила, забрала с собой все хорошее и оставила только плохое. Они встретились взглядами. В глазах цвета океана отчетливо читались накопившаяся усталость и неуверенность, редко присущая их владельцу. Когда-то они были пустыми, потерянно созерцающие пространство, игнорируя все остальное. Кристально-изумрудные же смотрели на человека взглядом матери, чье чадо взломало Пентагон, и тихо проговаривали. Горе луковые, а не ребенок. Пару минут Алекс собирался с мыслями, выстраивал правильный поток слов прежде, чем их произнести и ничего не забыть, а потом заговорил. Долго, подробно. Джейн не перебивала, молча слушала его и старалась осмыслить большой объем странной, иногда даже фантастической информации. На миг в голове проскочили воспоминания тех моментов, когда она сама находилась в подобной ситуации, несла какую-то ахинею и пыталась убедить остальных, что это правда. Будь на ее месте кто-то другой, повторил бы слова членов Совета Цитадели и пересказывал историю другим, как какой-то анекдот. Но не она. Алекс говорил только правду, и даже то, что Небесная река, это какая-то киновселенная из их родного мира, тоже была правдой. Странной, дикой, фантазии ребенка, но правдой. «Понимаю тебя, мама, когда я рассказывала про жнецов, вспомнила девушка новую себя в двухлетнем возрасте, когда этим телом распоряжалась юная копия ее сознания. И я могу это показать», — закончил свою многочасовую речь парень и протянул правую руку. Джейн какое-то время смотрела на раскрытую ладонь, полностью погрузившись в свои мысли. Затем подняла взгляд на друга. «Все это какой-то фильм, выдумка. А это все по-твоему реальность», — сделал грамотное замечание Чернявый. «Мы переродились в совершенно другом мире. Уже эти два факта сами по себе звучат фантастически, кому не скажи, не поверит. Это как вера в Бога. Кто-то говорит, что он есть и следит за нами, помогает и любит, ведь он такой. Кто-то говорит, что его нет, иначе как вселюбящий отец допускает войны, чуму, убийства и все остальное. Это просто вера. Для многих она выступает как стержень или палка, на которую можно опереться. А ты мне говоришь про существование этой вселенной в нашей, это разные вещи. Понимаешь, она оттолкнулась от спинки диванчика и подалась вперед, положив руки на стол, если посмотреть на мое время, в котором я жила, то и из него тоже можно сделать какой-то фильм. Вдруг он даже здесь есть, стоит только поискать. А почему нет? Спокойно спросил Алекс, словно в ее вопросе не было ничего необычного. Кто сказал, что это невозможно? Человек. Только потому, что он самолично устанавливает законы мироздания, отталкиваясь от своих физических ограничений. Всю жизнь верили, что солнце желтое, но вот не задача, оно белое, а на Марс голубые закаты. Ты одаренная, Джейн, напомнил ей страж, слегка понизив голос, и также нагнулся вперед. В твоей крови живут мидихлорианы, которые позволяют тебе управлять силой. То, что ты можешь поднять чашку, не касаясь ее, имеет объяснение, но весь процесс, какие-то направления энергии, которую вырабатывают мидихлорианы, просто не существует подходящих инструментов, чтобы это проверить наверняка. Именно, обрадовался парень и продолжил развивать свою мысль. Пока крестьяне верили в плоскую землю, моряки видели в ней шар, ибо сначала поднимаются горы над водой, а уже потом виднеется берег. Так и в нашем случае. Джейн тактично промолчала, не желая развивать спор на эту тему, так как знала, как ее друга может понести. Один неосторожный шаг и тема разговора превратится в какой-нибудь философский спор, а заумно, странно и ненормально Алекс говорить умел, дай только повод. Вместо этого девушка сделала глубокий вдох, обратила внимание на все еще лежавшую на столе открытую ладонь и протянула свою. «Показывай, а то мы будем долго ходить вокруг да около», – ворчливым голосом сказала она, сжимая свои пальцы. «Ты когда-нибудь это делал?» «Нет», – честно признался джедай и закрыл глаза. «Просто сконцентрируйся, как на экзамене. Я постараюсь впустить тебя в свою голову». Вдох, выдох. Мысли медленно покидали голову, оставляли пустое пространство, в котором быстро воцарил покой. Ощущение окружающего мира терялось, темнота сгущалась и только яркий свет звезды боролся с ней. Серая, не такая чистая, как у других джедаев, местами пораженная черными пятнами. Рядом засияла еще одна, более темная, опутанная тонкими черными линиями. Как оковы, они сжимали темную звезду, держали мертвой хваткой и не отпускали. В то же время они сгорали в языках огня, чтобы на их месте появились другие и постарались удержать рвущийся наружу свет. Обе звезды потянулись друг к другу с помощью тонких линий. Сначала Шепард ничего не поняла. Ее сознание возникло в непроглядной тьме. В следующую секунду ее заменил быстрый круговорот каких-то геометрических фигур, больше похожих на треугольники разных размеров. Они складывались, как пазл в общую картину, бились друг об друга и издавали звуки то ли скрежета стекла, то ли бряцания связки ключей или звона сотни маленьких колокольчиков. Ожидания, что ушам сейчас будет очень больно, не оправдались. Пазл сложился в какой-то лабиринт. В каждой стене, за каждым поворотом находилась та или иная дверь, причем все были одинаковые, темное дерево с простой дверной ручкой. Если бы ей дали задание выбраться отсюда, она бы заблудилась. Джейн шагнула к первой и хотела уже войти в помещение или открыть проход, как резкий, но знакомый голос остановил ее. «Тебе туда нельзя». Алекс возник за ее спиной в обычной одежде 21 века, а не в джедайском балахоне, который носил пару минут назад. Видя заинтересованный взгляд рыжий и немой вопрос, почему ей туда нельзя, он попытался объяснить. «Это слишком личное. Мои воспоминания не такие приятные, чтобы ими делиться». Тем более мы пришли не за этим. Тогда веди, а то у тебя в голове какой-то бардак. Шепард махнула руками, указывая на окружающий ее лабиринт с бесконечными входами, выходами, поворотами и лестницами. Она морально приготовилась, что им придется долгое время блуждать по этому месту, в котором только Алекс чувствовал себя как рыба в воде. К ее удивлению, парень лишь повернулся к другой двери за своей спиной, открыл ее и сделал шаг в сторону. «Заходи». Джейн с интересом осмотрела новое пространство. Только что они стояли посреди однотонных серых стен, а сейчас оказались в простой комнате, больше похожей на маленькую спальню на одного человека. Старые обои облазили, ковер под ногами вызывал отвращение, как и древний на вид шкаф. За письменным столом, скрестив ноги в позе лотоса, сидел подросток с растрепанной шевелюрой черных волос и что-то делал за очень старым, по меркам ее времени и небесной реки, ноутбуком. «Это ты?» – заинтригованно поинтересовалась Джейн, подошла к мальчишке и наклонилась вперед. То, что юная копия Алекса их не видит, сомнений не было, так что девушка спокойно посмотрела сначала на него, потом на более взрослую версию и весело хмыкнула. похожи. Алекс не удержал появившуюся на лице улыбку, но отвлекаться не стал, а потому указал на стоявший рядом свободный стул и предложил одаренной пододвинуть его и сесть рядом. С воспоминаниями можно взаимодействовать, хоть ударь эту версию меня, но ничего не изменится. В следующий раз, когда ты сюда вернешься, все будет так же, как и до твоего прихода. Да и это место создано только для одной цели. Обязательно все делать в виде просмотра фильма. Поинтересовалась девушка, пытаясь устроиться на неудобном деревянном стуле. Она даже не хотела знать, в каких условиях жил парень или даже все люди, раз пользовались подобной мебелью. Не думаю, что рандомные картинки перед глазами выйдут лучше. Это более стабильный и понятный вариант. Подросток открыл проигрыватель на весь экран. Из динамиков заиграл оркестр, на черном фоне появилась желтая русская надпись, удаляющаяся куда-то вдаль. «Звездные войны, я буду тебя ждать», — в своей голове оповестил Алекс и вышел из комнаты. Джейн приготовилась к знакомству с миром, в котором сейчас жила. Он сказал, что специально сделал это место и скорее всего она сейчас увидит все то, про что страж говорил несколько часов, возможно даже без перерывов. Так оно и было. Фильмы шли один за другим. Знакомые лица, места, события, в которых не довелось и еще доведется поучаствовать. Первый эпизод, рассказывающий про блокаду Набу и появление избранного, который восстановит баланс силы. Про это Шепард узнала из новостей и из уст других джедаев, тогда они с Калриейсом негодовали, что значимое для Ордена событие прошло мимо них. Потом были события, которым еще предстоит произойти. Война клонов, начинающаяся с Джанезиса и заканчивающаяся истреблением джедаев и появлением Первой Галактической Империи. Джейн не предполагала, что канцлер Палпатин, с виду обычный разумный, окажется владыкой ситхов, на которого сейчас охотился Орден, причем безуспешно. И то, что клоны начнут стрелять по своим командирам, тоже стало сюрпризом, хотя Шепард смогла найти логическое объяснение. Те, кого вырастили для войны и слепого исполнения приказов, не будут противоречить главнокомандующему в лице канцлера республики. Следующая тройка фильмов, как поняла одаренная, показывали события спустя 20 лет, но тут уже она смотрела их не так внимательно. Нужно было еще дожить до этого времени, особенно когда угроза твоей жизни стала явной. Старые фильмы, выдумка одного человека. Джейн захотелось выйти. Она встала, неаккуратно зацепив подростка, и быстрым шагом вышла из маленькой комнаты в бесконечный лабиринт чужих воспоминаний. Глубокий вдох. Девушка сосчитала до 10, чтобы вернуть ясность ума и избавиться от растерянности. Все казалось именно таким, как она слышала еще в кают-компании, и теперь Шепард стало понятно, почему Алекс так переживал. Сам понимал, как все это выглядит со стороны. Постояв еще пару минут, Джейн нагляделась вокруг себя в поисках друга. Парень обещал ждать ее, как он выразился, в своей голове, но не спешил появляться. Может, за одной из соседних дверей сидит. Мало ли, вдруг у него тут свой бар есть. Пролетела в голове вполне логичная мысль, и девушка подошла к случайно выбранному входу. Вот только она не нашла того, чего искала, и сделала то, о чем просили не делать. Небольшое помещение, больше похожее на какую-то гостиную. На диване сидел почти такого же возраста подросток, что и в другой комнате, а напротив него в кресле расположилась какая-то светловолосая женщина с блокнотом и ручкой, что-то записывая в нем. Понимая, что она сейчас вторгается в личное пространство, Шепард поспешила выйти, но начавшийся диалог остановил ее в шаге от выхода.